близ города Череповца. Моя Малога. Сколько воспоминаний детства, юности связано с нею. Прибрежные березы и ивы песчанки. Моя школа на берегу. Бывало и грустно, и больно, и горько, но стоило оказаться на берегу или, еще лучше, искупаться, и уходило все. И покой наполнял душу. Сейчас я знаю, почему такое было у меня, и не только у меня, и у моих друзей, знакомых, родных. Не зря их тянет, как магнитом, сюда. Не только ностальгия по родным местам. Просто вода в моей Малоге волшебная. Множество ключей живых вобрала она в себя. И несут они живительную свою силу. И дают здоровье и молодость тем, кто хочет этого. Я хочу. Как тогда в детстве, рано-ранешенько я подбегаю к горе песчанки с кудрявыми ивами на гребне. Здесь сейчас никого нет, только вдалеке видна рыбачья лодка. Еще спит моя Харламовская. Сбрасываю шорты и вхожу в целительные струи. Я знаю, что произойдет сейчас. Произойдет чудо. Ведь это же не простая вода, а волшебная. Она рассказывает мне о мироздании и соединяет меня с ним. Значит, я, омывая с ею, становлюсь мудрее. Святая влага очищает меня, смывает морщинки горестей, что на моей коже, разглаживает тысячи морщинок на моих внутренних органах, смывает следы болезней и хворей, отчего молодеет, оживает моя печень, мои почки, все, что есть во мне потраченного. Я чувствую запах свежести, которую несет в себе издалека моя река, запах цветов, травы, запах озона, запахи, воздух. Прикосновение прохлады живой воды вызывает чувство восторга и новизны. Удивительные ароматы, волшебная влага начинают проникать в мое тело, питая его животворящей силой, вымывая из него шлаки, токсины. Все ненужное вымывается из каждой клеточки и уносится в неведомую, невидимую даль. Я погружаюсь полностью, ложусь на воду, и тело становится невесомым. Наполняется силой. В объятиях живой воды я сам становлюсь волшебником. Любое мое желание по строительству здорового тела исполняется обязательно. Безусловно, я волшебник и повелитель. Силою моего воображения, моего желания я чищу свое тело, я чищу свои глаза. Тело становится гладким, исчезли все морщинки, легко, четко, ритмично бьется мое сердце, дышится легко, свободно.